Мельтешение жизни, проседи лесков испещренных, меркнущие тени фальши инкрустаций, телесная канва, как порой она тяжела, ритмы часов, дробь барабанная, тумы разве горшие, в бегстве тьмы и тумана, бороздящие иглы острые, ты проседаешь, словно в углу темном, народ весь становится наркоманом, пенящая кадриль, фанфара отбивает ритм, кастанедов лишь шум, то проволочные нити, фатальности сбросов, каждое мгновение порабощение от ума души, бег новой ветви деградации, со всех сторон во все стороны идут волны абсурдности, одни замыслы, другие. Где же та, моя, та былая струна венчальности симфоний? Заходит душа с духом вольным, а вокруг тишина, вкруг тебя эфир уж сходит. Полоса земли, небо, всходит звезда, всходишь и ты в эти ритмы, плеяды, космос, изведанная, знаемая тропа, млечность, галактика, миры. Вокруг тебя ажурность мыслей, вящие, яркие, серебристые купола, взмывающие корабли, вновь нас понесли к звездам. Идешь, ступаешь уже без спешки, сброшен балласт, нет цепей. Душа вольна, всплеск и уход от бездны, от потерь, понимаешь и внимаешь в тишине песню. Гармония любви и тепла, опоясан в энергиях, вьется каскад, где-то в стороне струится вязь, другой сияние, льющаяся купель. Ты слышишь? Внемли, подойди к окну, смотри с чистоту, через завесу, через дымчатость и пелену. Всех вас я зову и веду там брег у моря. Чистота прибоя, ветер поспешает, качая в упаданиях волнов. Вихрь, простор тебя вновь на гребень поднимает, а потом роняешь чистоты слезу. Росинка, звездочка, искристость родинки, улыбка точечки, вкрапления впадинки, а щечки розовые. Ужимки с хохотом, бурлящая вуаля, издалека уже в подъятиях искристости вода. Из глубины исток живышней чистоты, как глубока канва. Спираль со дна взмывает небеса, идешь, бежишь, опрометчиво ль горяча, кипучи бурная стезя, а ночь темна да тишина. Нам говорили чуть слегка, то шабаш ведьмы старика, а я вновь за руки держу, вновь вам и эту сцену покажу. То в дивности, в росе, ступая босыми, в неге бежали по полю друзья, кричали, воздухом дыша. Имея суть, да по крови бежали цельные ключи, прилив от матушки земли, наплыв энергии внутри. Ступаешь в ритм и полетел, то легко ступни, вот и сел. Душа вольна, она чиста, те же черни зуб оскал, клянутся нас хоть на чуть-чуть, но захлестнуть. Пургата, хлад, озноб внутри. Костер и дыба у реки кричат, то ведьмины сыны, топи, руби и просто жги. Народ молчал, кто слезы лил, а мы же, вольные князья, бежали просто и в любви, то смелым вольным умирал. Но все сходили в тот очаг, давая мстительности рычаг, да эхо вторило в полу. Мы скоро встретимся в пургу, тот свист и ветра, да зов тайги, ведь это мы, вольны души. Тепло от матушки земли, всхождение душ без порабощения цепей, нам долго пудрили мозги, то колдовской бесовщине, а мы же знаем, это светлые полки, да чистота во всем Руси.